на 12 000 веток смоковницы сидело 12 000 петухов, посаженных на цепочке. Не то они непременно затеяли бы драку. Петухов тренировали в течение целого года, а в последнее время по просьбе Бульпа и Пульба им занялась и Резида, которая благодаря панне Пеппе Бергамот овладела трудным мастерством коллективной дрессуры. За ходом конкурса следил Парамон Трон, который был не только министром куроводства, но и всемирно известным петухологом. Многие петухи отказались от участия в соревнованиях из-за хрипоты или иных болезней горла. Значительная часть конкурсантов отсеялась уже в самом начале вследствие низкой квалификации или плохого состояния хвоста. Те же, кто пребывал в хорошей форме, приступили к состязанию, следуя определенной им хозяевами очередности. С помощью министрона, тубатрона и щитов король лично регистрировал результаты выступлений. Конкурс, как вы догадываетесь, тянулся очень долго. Не стану описывать его подробно. Достаточно сказать, что петухи орали во всю глотку, и от их пронзительного пения голова у меня едва не лопнула. Пан Левкойник тяжело пыхтел. Гортензия бормотала под нос свои монологи, Георгина чихала. Вероник протирал тряпочкой подлокотники скамеек, и только пан Клякса, умевший отключаться при необходимости, беспечно дремал, насвистывая носом марш чернильных клякс. Итоги конкурса в этом году оказались потрясающими. Петухи продемонстрировали отличную подготовку, большинство находилось в превосходной форме и имело отлично поставленные голоса. 170 участников побили рекорды предыдущих лет. 24 пропели, делая предписанные 5-секундные паузы, свыше 30 раз кряду. Но победителем, в конце концов, стал тот самый петух, с которым мы познакомились на приеме у Кватернестера I. Он спел 41 раз, заткнув за пояс всех соперников, и таким образом оставил почетный титул за собой. Многотысячная толпа болельщиков встретила победителя бурными аплодисментами, переходящими в овацию, и криками «Ура!». А король по традиции снял с головы корону и пропихнул триумфатора сквозь нее, сообщив ему этим жестом достоинство королевского петуха. В сумеречном небе вспыхнули фонтаны фейерверков, ослепивших петухов-конкурсантов. Когда салют погас, по контрасту показалось, что стало еще темнее. Петухи поверили этому впечатлению, тут же затихли и уснули. Бодрствовал только королевский помазанник. Он уселся на подлокотник кресла монарха и гордо тряхнул гребнем. Из-за вершин деревьев показался рожок месяца. Это послужило сигналом к началу торжественного обручения. Министрон Тромботрон взобрался по лестнице на верхушку смоковницы и своим зычным голосом, усиленным сотнями громкоговорителей, возвестил народу, что король Адакатурады, Кватернестер I, решил вступить в законный брак, в подтверждение чего сегодня принародно состоится его обручение с присутствующей здесь Розой Левкойник, дочерью Анимона и Мультифлоры. В ответ на сообщение из десятков тысяч грудей вырвался оглушительный вопль радости, многократно повторенный эхом и ураганом, пронесшийся по вершинам деревьев. «Браво, Турада! Браво, Турада!» — во весь голос орали школьники и сосунки в колясках. Разбуженные этим всенародным воплем петухи пропели стройным хором и снова впали в дремоту. И тут неожиданно для них раздалось еще одно кукареку, на сей раз исполненное мастерским дуэтом Алузи и самого пана Кляксы. Когда все, наконец, утихли, началась церемония обручения. К паре высоких влюбленных сторон приблизился министрон Тубатрон и подал на серебряном блюде обручальное кольцо. Оно было снесено специально вскормленной золотым просом курицей породы Брамапутра, облагороженной путем скрещивания с породой адакатурацких бойцовых петухов.